пушистый снег. А в моих глазах все темнеет. Я шепчу «Прощайте» и погружаюсь во тьму. Последнее, что помню, кто-то падает на пол. «Мама?» Ответа не слышу. Чей-то голос доносится издалека. Голос все ближе. «Таня, Таня, открой рот, глотай!» Глотаю. Что-то теплое льется в моей захолодевшей внутренности, и я открываю глаза. Надо мной склонилась мама с ложкой и вливает мне в рот бульон. «Глотай, Таня, глотай!» Глотаю еще раз. Бульон очень вкусный. Сознание возвращается ко мне, а мама все приговаривает. «Ешь! Ешь!» «Откуда, мама? Откуда это?» Не спрашивай. «Ешь, ешь!» Позже узнаю печальную историю. Нет больше Машки. Машка — наша любимая кошка. И над моей головой висит фотография, на которой мы сняты с ней в обнимку. Кусочек фотографии обгорел, когда я спасала фотографию из пламени. Прошлым летом я подобрала беспризорную кошечку и долго лечила ей поврежденную лапку. Машка была благодарна и встречала меня потом каждый раз на углу, когда я возвращалась из школы. Больше ее нет. Мама в отчаянии, что мы с Олей умираем, сползла с кровати. Значит, это все-таки упала тогда мама, не рассчитав силы. И вот Машки больше нет. И еще один день вырвала мама у смерти. Еще один. А завтра? На бульоне мы продержались еще 2 дня. Что дальше? Что-нибудь придумаем. Надо быть оптимистом. За жизнь надо бороться. Едва слышно шепчет мама. На 3-й день мама сказала. «Встань, Петр, я принесла березовую чурку. Распилим, будет крупа». Отец кряхтя поднялся, стали пилить, и из опилок мама сварила кашу. 5 часов варила. А когда съели, думали, тут же умрем. Сутки нам крутило животы. Отец ужасно стонал. Потом прошло. 1 января. Новый, 42-й год. Опять легли и приготовились умирать. В дом заходят 3 немецкие солдаты. Осмотрели все комнаты в доме, говорят, здесь расположится хозяйственная часть. Хозяйственная часть заняла 2 пустые комнаты. Нас из дома не выгнали. В тот же вечер пожилой немец зашел к нам. Объяснил на пальцах, что шьет солдатские шинели. Потом из-под фартука достал буханку хлеба, дал маме. «Брот, киндер, абер битте!» И он приложил палец ко рту. Мы поняли, он хотел сказать, чтобы мы об этом никому не рассказывали. С этого дня, как только из хозяйственной части все уходили, портной приносил нам в комнату буханку хлеба. Мы ожили и встали с постели, кроме папы, конечно, и Оли. У Оли от голода отнялись ноги, и она больше не может ни ходить, ни стоять. Теперь она, как папа, все лежит. Портной долго смотрел на голубоглазую Олю, стоял и качал головой, потом принес ей сахара. Весь январь мы прожили благополучно, а в конце января портного неожиданно отправили на передовую. Он последний раз пришел к нам в комнату, принес хлеба и крупы. Долго печально смотрел на нас и все качал головой. «Добрый человек», сказала мама, когда портной ушел. Не молодой, и на передовую. «И свой народ загубит, и свой!» — ворчал потихоньку папа. Он имел в виду, конечно, Гитлера.